Глава 18. Эллисон. Чтобы находиться слишком долго в тени, не обязательно прятаться. Достаточно ограничить свой круг общения, уйти в уныние, или, в лучшем случае, быть с тем, кого любишь, и кто любит тебя. Я провела незабываемый месяц, просто фантастический, и когда мы сошли с трапа, у меня было состояние, близкое к эйфории. Зачастую мы не ценим все происходящее вокруг. Солнце — луч, обеспечивающий тепло, порывы ветра, что дают нам прохладу, цветение растений, радующие глаз. Человека, который пойдет на самый смелый шаг для тебя, и искренний смех ребенка, который тебе не суждено услышать. Все эти составляющие, они вокруг нас, но часто ли мы обращаем на них внимание? Я, например, каждый раз, когда собиралась на прогулку или работу, думала о том, чтобы не встретить Доусона. Просто из чувства противности и упрямства. Сейчас же я переживаю, если не чувствую его в постели рядом со мной. Работа была рутиной и необходимостью. Не могу сказать, что сейчас все в розовых тонах, и я впитала в себя эту божественную веру. Скорее перехожу в стадию отрешенности. Едва мы прилетели, нас уже добил своими звонками врач. Срочно сообщил о том, что вечером я обязана быть в больнице. Это при том, что я вроде как на дневном стационаре. Для этого я сдавала анализы в лаборатории, едва моя ступня коснулась родного города. Вся эта суматоха выбила меня из счастливых моментов. Просто обрушилась, как та крыша над головой. Мне бы спрятаться, но, увы, не суждено. В данный момент уже полдень, и я на кушетке при научном центре, оголяя всеобщему обозрению свою матку. Узист рассматривает мою тенюшечку миомы под разными углами. Трансвагинально, после месяца воздержания, это как-то унизительно, неприятно и немного больно. Она растягивает меня внутри, в то время как я прикрываю свои широко разведенные бедра в сторону. «Запишите 1,6 на 1,0 на 1,5. На основании 2 мм». Акустическая структура миометрия гомогенна. Сравните с прошлым снимком и отправьте лечащему врачу. Контуры ровные. А дальше я не слушаю. Она уменьшилась. Вот что стучит дятлом в моей голове. Эта долбанная тень уменьшилась. Субсерозный узел на тонкой ножке. Голос женщины снова настораживает меня. Она может рассосаться? Я понимаю, что она не врач, и вопрос глупый. Но все же ведь есть положительные сдвиги. Самостоятельно рассосаться миома у женщины репродуктивного возраста не может. Она гормонально зависима от естественного цикла женщины, а со временем приобретает автономную гормональную регуляцию и сама поддерживает необходимый для ее роста баланс гормонов. Это мой ответ. Нет. Ее слова заставляют меня заткнуться. Только ваш доктор определит степень. Вам наверняка уже сказали, что все решаемо. На операции ситуация может полностью измениться. Любое кровотечение может спровоцировать решение удалить матку. Твою мать, прекрасно. Оставляю все вопросы при себе, когда она делает свою работу и вытаскивает искусственный член из меня. Я быстро собираюсь. Подожду снаружи ее вердикта. Каждая собака считает себя врачом. Тоже мне нашлась специалист. Кто она вообще такая? Тихо, но эмоционально я ругаюсь на узиста. Доусон подходит ближе и наклоняется, чтобы услышать. С чего она взяла, что может ставить свои чертовы диагнозы? Она просто тетка, знающая, как обращаться с этим аппаратом. Доусон прижимает меня к себе и усаживает на диван. Что она сказала? поправляет волосы мне за ухо и наклоняется вперед, чтобы быть перед моим лицом. Что может случиться, все что угодно, и ее удалят. Я перехожу в какой-то истерический тон с брызгами слез. Я не хочу ничего удалять, вообще не заслужила эту штуку во мне. Это мне воздается за лживые слова и клятвы, что я никогда не захочу ребенка? Так я могу прокричать, как сильно я его хочу. Он успокаивающе гладит мои волосы и целует в висок. «Я боюсь», — стану я, — «боюсь, что ты уйдешь, как только я потеряю эту часть моего организма. Ведь в лучшем случае я стану покупать килограммами смазывающую жидкость. А в худшем у меня вырастут усы, борода, и кожа станет безобразной». Доусон не обращает внимания на мои слова. Я же снова нервничаю и треплю его нервы. «Ты глупая. Будь с тобой рядом другой человек, не я, ты могла бы убедить его. Я тебе уже сказал, что ничего не изменится». Он устало вздыхает. «Давай доведем дело до конца. Я не могу заставить тебя перестать думать об этом, как и не могу убедить. Но эти 24 часа наши, и все, что случится позже, тебе будет доказательством. Я очень люблю тебя. Искренне. До одержимости. И что бы ни случилось, я рядом». Я встаю одновременно с тем, как открывается дверь кабинета. Мне протягивают лист с результатами и фотографиями. Зажимаю пальцами ненавистную бумагу и медленно иду по коридору. Рука, сжимающая мои плечи, заставляет успокоиться. Когда мы выходим на улицу, я утыкаюсь в снимки, хоть ничего в этом не понимаю, но маленькая круглая штука заставляет содрогнуться всем телом. Пора бы уже смириться и просто отпустить ситуацию, взять себя в руки и перестать испытывать атаки. Как я до этого жила? Что, если бы мы с Доусоном расстались до того, как я заболела? На кого бы я надеялась? Почему я стала такой слабой? Эта зависимость убивает во мне личность, стирает в порошок. Когда мы подходим к машине, я протягиваю ему листы и смотрю в упор. «Не смей ничего говорить», — предупреждает он меня. «Я уже достаточно молчал. Ты хочешь себя жалеть? Пожалуйста». Страдать день ото дня, привыкать к тому, что ты себе там надумала? Да делай, как знаешь, но не надо винить меня в этом. Я рядом, потому что так хочу, потому что я нужен тебе. Уже нахлебался твоего эгоизма. С твоими переменчивыми настроениями именно я обязан считаться с погодой, вкусами и прочей херней, которую ты называешь гормоны. Так, а что насчет моих гормонов, а? Не знаешь? И поверь мне, дорогая, не надо. Ты последний раз выкинула этот финт с больницей. Больше ты этого не сделаешь. Если мне придется охранять твою палату, поверь, сделаю это. Успокойся и просто сядь в машину. Его отповедь и то, как он себя при этом ведет, возвращают меня на место. Он становится тем самым едким и наглым парнем. Все это время он вел себя как внимательный мужчина, потакающий мне. Доусон, конечно, такой и есть, но всего всегда в меру. Он стоит около машины и смотрит в сторону парка, затем открывает дверь, берет смартфон и закрывает за собой дверь. Его терапия практически привела меня в себя, по крайней мере, я закрыла рот и прекратила думать об очередном побеге. Он с кем-то разговаривает, но я, к сожалению, не слышу слов. Очень аккуратно я убираю результаты обследования в папку, лежащую на консоли, когда открывается дверь с моей стороны. «Выходи, мы идем гулять!» Он помогает мне за локоть вылезти, отходит на несколько шагов вперед, словно он в ярости. Затем возвращается и берет меня за руку. Мы пересекаем оживленную дорогу по подземному пешеходному переходу и выходим в зону парка. Шум листвы, отдаленные крики птиц и умиротворение. Доусон сбавляет темп, и я скидываю с себя все напряжение, накопленное за это время. Мы проходим несколько тропинок, фонтан, в котором дурачатся мальчишки, и выходим в детскую зону. Я будто получаю удар под дых, при этом у него лицо человека, который не потерпит с моей стороны никаких посторонних действий. Но эта площадка не для простых детей. Инвалиды детства, глухие, немые и даже слепые. Тренажеры стоят таким образом, чтобы недвижимый ребенок в коляске имел возможность почувствовать себя таким же, как и все, мог найти себе применение. Столики для игр во всевозможные пазлы, интерактивные доски и даже кольца для подтягивания. Я впервые увидела, как они катаются на специализированных горках при помощи сопровождающих. Огромные игрушки героев мультфильмов развлекают деток. Аниматоры предлагают свою волонтерскую помощь. Это поистине потрясающе. Такой вклад в развитие поколения. Я вижу, как мальчишка катит свою коляску самостоятельно. У него в руках воздушный змей. И такой счастливой улыбки я не видела никогда в своей жизни. Доусон усаживает меня на скамью, а сам уходит за напитками, оставляет меня за наблюдением. Я не была здесь ни разу, и теперь понимаю, какое это упущение. Все краски жизни рядом с маленькими крохами, и то, что происходит с нами всего лишь 24 часа жизни. Момент, который завтра изменится на другую картинку. Но именно сейчас хочется запомнить эти краски, нарисовать их на холсте, запечатлеть на пленку или посвятить поэму. Как Доусон это сделал, я не могу объяснить, но все, что он делает, от чистого сердца. Пригревшись под лучами яркого солнышка, я вспоминаю холодную Калифорнию. Шум океана, буйство волн и совершенно сумасшедшие люди. Я поражена, насколько они умеют радоваться жизни. Для них нет черного и белого. Каждый момент они воспринимают как благодать. Познакомиться с парнями и не бояться, что сейчас начнутся драки на пустом месте, сцены, скандалы. Это было таким правильным. Мы, как семейная пара отдыхающих, внедрились в компанию, совершенно не похожую на нас, ни ритмом жизни, ни характерами. Они закружили нас в своем темпе, разложили нашу жизнь по полочкам, а потом, словно та самая волна-убийца, захлестнули своим позитивом, поделились своей верой. Доусон идет ко мне навстречу с двумя бумажными стаканчиками кофе. Он оглядывается, чтобы не задеть никого из присутствующих. Как я могла так долго воевать со своими ветряными мельницами, когда он постоянно находился рядом? Было бы все вот так, как сейчас, если бы мы не расстались. Я не уверена, но то, что я снова и снова влюбляюсь в него, доказывает каждый мой поступок. Он садится рядом, и я кладу свою голову ему на плечо, отпиваю ароматный напиток. Знаю, что ему есть что сказать, но он просто не может сейчас этого сделать, пока я так зависима от него. Он может отругать как следует, привести хороший пример, как сейчас. Эта методика действительно работает. Мы наблюдаем за этими детьми не из любопытства. Это моя работа над ошибками, ведь Доусон прошел тяжелый путь, когда умерла его сестра. Я же была в постоянном неведении. Мои родители постарались сделать меня счастливой, за что я им благодарна. — Может, стоит навестить родителей? — и рассказать?» Мужчина, обнимающий меня за плечи, утыкается мне в макушку своими губами. «Они должны узнать от тебя!» Хмурю брови. «Мне повезло, что мой брат держит язык за зубами не ради меня. Просто у нашей мамы серьезные проблемы с сердцем, и меньше всего ей нужна встряска, которой я ее обеспечу. Поэтому мы сошлись на неразглашении информации». «Все после операции. Наши родители считают, что мы готовимся к грандиозному событию. Лучше так, чем слезы и переживания». Комкаю бумажный стаканчик и бросаю в урну. «Доусон!» Мы сидим нос к носу. Наши лица так близко. Я смотрю в его карие глаза, тону в их темном завораживающем омуте. Легкая улыбка касается его губ. Он целует меня в лоб и удерживает рукой за шею. «Скажи, что ты успокоилась, и нам не грозят все эти риски, написанные на сайтах. Скажи, что взяла себя в руки, и не станешь угасать на том операционном столе. Элли, я должен знать, что ты проснешься, плюнешь на все случившееся, и мы продолжим жить». Он вздыхает, отчего мои волосы шевелятся. «Прости, что высказал. Я знаю, как тебе сейчас тяжело. Но, будь моя воля, я бы забрал всю болезнь себе, и я должен с тобой обсудить кое-что. Я не хочу, чтобы ты заменил меня». Целую его колючий подбородок. Кажется, он забыл, где лежит его станок. «Ты сильнее меня. Я забываю обо всем, когда ты говоришь. Переосмысливаю. Как только начинаю трусить, ты вселяешь в меня веру. Это не любовь? Быть зависимыми друг от друга настолько, что боятся двигаться в разные стороны. Ценить каждый проведенный момент просто потому, что не мыслишь жизни без любимого человека. Прыгнуть в чертов колодец, потому что ты прыгнул. Я не знаю, что происходило до всего этого, но я потеряла столько времени и теперь переживаю, что нам его не хватит. Оно так быстро ускользнет и ничего не оставит нам. Только память». Утыкаюсь ему носом в плечо, смотрю на лист, который падает на землю. Он, как и мы, век его слишком короток. Только жаль, у нас нет возможности вырасти снова. «Я люблю тебя больше жизни. Ты нужен мне. Но сейчас всего слишком много. Тебя, меня. Я не хочу тебя обижать». «Ты хочешь, чтобы я оставил тебя одну?» Он спокойно допивает свой кофе и бросает стакан в урну. «Ты так часто не заботишься о чувствах других, бьешь по рукам, когда тебе протягивают помощь. Я не знаю, для чего ты столько всего говорила о чувствах, если в итоге решила остаться одна». «Я не говорю, что мы расстаемся, просто мне нужна минута для себя». Убираю волосы за уши и стараюсь не смотреть на него. «Ты еще обвини меня в том, что это я виноват в твоей болезни». Доусон поднимается. Его руки пропадают в брюках. На лице застывает маска боли. «Ты ушла от меня. И не первый раз». «Значит, вот кто червь в нашем яблоке!» Вскрикиваю я так, что рядом сидящие девушки встают, чтобы быть от нас дальше. «Не смей говорить мне, что я эгоистка, не тебе досталось это!» Я давлю на свой живот. «Не тебе меня осуждать! Ты всегда мог остановиться! Вот что тебе мешает сейчас дать по морде вон тому мужчине? Или этому прохожему? Толкнуть его так, чтобы он отлетел на несколько метров?» Мы собираем вокруг себя зевак. Я не сдержанная в своих словах. «Хочешь сказать, что ты изменился ради меня, а я, какой была себе любивой сукой, такой и осталась, так?» Блеск его глаз, сжатые челюсти и тяжело поднимающаяся грудь от грозного дыхания. «Какого?» Доусон приподнимает брови и оглядывается. «Этого? Он закатывает рубашку до локтя, поворачивается всем телом к парню и неожиданно для нас бьет ему в челюсть. Я охаю, когда тело покачивается и заваливается на лужайку. Доусон стоит над ним, тяжело дыша. Его окружает толпа подростков, мгновенно слетевшиеся из ниоткуда. Доусон делает несколько шагов назад, затем оглядывается на меня. В его глазах полыхает ненависть. Он кивает головой из стороны в сторону и быстрым шагом уходит на тропинку, ведущую из парка под гул голосов толпы зевак. В голове гудит, нервно облизываю губы и смотрю на парня, который ни в чем не виноват. Он не дал сдачи лишь потому, что здесь слишком много людей. Дети со страхом осматривают меня, их невидимые маленькие щупальца с любопытством ощупывают. Я идиотка, полная дура, которая только что сама выпросила драку. Я вывела его из себя, заставила нарушить свое слово. И где 100%, что я не поступала так и раньше? Теперь я ни в чем не уверена. Встаю со скамьи, прохожу мимо людей, которые с удивлением оглядываются. Одними губами произношу: «Простите, пожалуйста». Этот стыд и ненависть по отношению к себе сжимает мой желудок. Меня мутит настолько, что я останавливаюсь, чтобы отдышаться и присесть на траву. Закрываю глаза на минуту, задерживаю дыхание, чтобы прогнать рвотные позывы. Яркие лучи солнца закрывают тень, едва касающаяся моего лба. Я чувствую, как нежная маленькая ладонь гладит меня по голове. «Привет, малышка!» — произношу я, когда вижу Бригитту. «Спасибо, что нашла меня!» Ребенок не шевелится. Ее умение вслушиваться в вибрации тела, проникать в душу, впитывать чужие эмоции поразительны. Она подходит ближе, садится мне на колени и обнимает за шею. И я боюсь заплакать, отпустить эмоции на волю, испугать беззащитную девочку, прижавшуюся ко мне. Не двигаюсь, пока не уступает моя безвольность и отчаяние. Бригитте не жаль дать мне немного ласки, человеку, который плохо относился к ее матери, к ее другу, да и ко всем детям мира. Украдкой вытираю слезы. Снова, как трусиха, я могу, поджав хвост, убежать от всех. А завтра отправиться на операцию, пережить это в одиночку и тогда начать по новой настраивать нашу с Доусоном жизнь. То, что он в ней, не изменится никогда. Его роль слишком важна. Но это будет говорить о том, что я не сделала выводы, что не является правдой. Я должна извиниться за все. К нам подходит незнакомая мне девушка, протягивает мохнатого зайку Бри. И ребенок отрывается от меня. Она словно очистила мою душу, дала мне тот необходимый вдох, которого я так опасалась сделать. Настроила меня на правильную волну без единого слова. «Здравствуйте!» — зажимаю нос двумя пальцами, чтобы девушка подумала, что у меня аллергия. «А где мама Бригитты?» Только сейчас я поняла, что Ханны нигде нет, и ребенок, скорее всего, видела картину, которую мы устроили среди людей, в том числе тот удар от Доусона. «Ханна в данный момент ложится на лечение. Некоторое время я буду находиться с ребенком. Я представитель опеки и попечительства». Девушка протягивает руку, чтобы познакомиться. Я же торможу панику, поднимающуюся в моей душе. «Чарли Хеклин». Бригитта снова обнимает меня за ногу и комкает ткань на брюках. Глажу ее маленькие пальчики. Успокаиваю, что со мной теперь все хорошо. «Чарли, простите!» Говорю как можно вежливей. «И она надолго оставила ребенка с вами?» Некоторое время звучит очень неоднозначно. Я все еще улыбаюсь. Несколько дней. Потом ребенок будет находиться с временным опекуном. Осталось закончить оформление некоторых документов. Она пальчиком показывает подойти малышку. Та с неохотой топчется на месте и, не отрываясь, смотрит на меня. «Всего хорошего, мисс!» «Миссис Хоуп», — отвечаю я в момент, когда она берет Бри на руки. «Интересное совпадение!» Она пожимает мою руку и уводит ребенка. Я остаюсь смотреть вслед до того времени, пока они не скрываются за поворотом.